Дождавшись, пока самолет взлетит, Ванда повела меня на экскурсию по самолету. И скажу я вам, что это не самолет, а дом на крыльях. И как в любом доме, там была кровать, которую мы успешно опробовали, а все оставшееся время решили провести в объятиях друг друга. И через пару минут я услышал тихое сопение Ванды. Пока Ванда отдыхала, я решил еще раз вспомнить и разобрать полученную информацию от Ольги. Во-первых, стоит обратить внимание на то, что вскоре в России, а значит и по всей Евразии, начнется дележка территорий между суперами. И моя бабушка в данный момент возглавляет одну из самых крупных организаций суперов. Во-вторых, это лишь поверхностная информация, и от меня зависит, хочу ли я углубляться, а значит и участвовать в будущей войне, или же, как только пройду ритуал, вернусь в Америку и уже оттуда буду узнавать информацию. А Ванда с Ольгой в это время будут здесь, воевать, каждый день рисковать своей жизнью. Сразу же минус 100 очков второму варианту, а значит придется повоевать. Но об этом можно будет подумать попозже, а сейчас ритуал. И это третье по важности событие. Этот ритуал был с нами ха. Все-таки быстро я стал причислять себя к Громовым с самого основания нашей семьи и является наследием императорской династии Романовых. А создана наша семья была во времена Великой Октябрьской революции по соглашению двух противоборствующих сторон. В те смутные времена основные бои велись в европейской центральной части России, а Сибирь и Дальний Восток в основном не были затронуты, и все лояльные войска обеих сторон стягивались в сторону Запада. Но, как говорится, свято место пусто не бывает, и в те времена наши прекрасные союзники увидели свою возможность прибрать к рукам дальневосточную Россию. Так началась война и на Востоке, которая в итоге привела к враждебным отношениям между Россией и союзниками. Видя, как иностранцы беспрепятственно оккупируют территорию России, две противоборствующие стороны смогли на время забыть про свою вражду и заключили сделку, по итогам которой появилась наша семья. Мой прапрапрадедушка был носителем, так сказать, голубой крови, и не абы какой, а императорской. А моя прапрапрабабушка была из верхушки правления революции. Вместе с ними в семью перетекло довольно много родовых и правительственных секретов, как и квалифицированных кадров. Какое-то время вся Россия в период гражданской войны, сама того не зная, работала как слаженный механизм для вооружения и обеспечения объединенной армии России. По итогу Громовы не только должны были стать защитниками Востока России, но и придерживаться нейтралитета в период гражданской войны, а по ее окончании присягнуть на верность победившей стороне. Так вот, возвращаясь к ритуалу, он должен будет мне помочь найти себя. Если, проще говоря, то там я смогу уже до конца выбрать сторону силы, что даст мне, как и плюсы, так и минусы. Из плюсов я больше не буду терять контроль над своим телом, и мои альт-личности исчезнут. Конечно, просто так они не уйдут, и мне надо будет их победить, но если проиграю, то какая-то из альт-личностей займет мое место. Конечно, можно не проводить ритуал, но это лишь оттянет неизбежное. Рано или поздно альт-личности накопит достаточно сил, чтобы бросить мне вызов. Минус один, и он довольно-таки существенный. Я больше не смогу брать техники и знания из ниоткуда. Раньше я не понимал, откуда они у меня, и мог только гадать, но сейчас стало понятно, что я совершал обмен с альт-личностями, где валютой были знания и контроль над телом. На этом мои знания по ритуалу подходят к концу, более детально мне объяснят на месте. А пока перейдем дальше. На четвертом месте стоит одна из важнейших информаций, и оно касается места главы, семьи Громовых. Из-за изначальной политики изоляционизма и различных взглядов внутри семьи, у нас образовалось свое мини-государство со своими понятиями и правилами. Это напрямую касается внутреннюю политику семьи, а она у нас такова, что тут правит технократия. То есть, если у тебя есть знания, возможности и амбиции, то ты можешь стать кем угодно, но главой семьи может стать только тот, в ком течет кровь Громовых. Если наследник семьи не прошел тест, то на время отсутствия главы, его роль исполняют 13 старейшин, которые также проходят свой тест. Так вот, мой тест начинается с ритуала, после которого я должен буду победить сильнейших воинов семьи и, отправившись в Америку, доказать свою компетенцию в области управления. А в-пятых, у нас, и в этот момент пилот оповестил нас, что вскоре мы будем идти на посадку, поэтому желательно занять свои места и пристегнуться. Думаю, на этом можно остановиться. Все ближайшие важные события я упомянул, а над остальным можно будет поразмышлять попозже. Ау, ты что-то говорил, милый? Нет, ничего, просто мысли вслух. «Давай вставать, скоро будем садиться». «Хорошо, а ты знаешь, мне такой странный сон приснился». «Хм, ну и что за сон?» «Даже не знаю, я видела тебя в какой-то странной, черной робе, и ты был на космическом корабле, а еще рядом с тобой были разноцветные женщины». «Разноцветные женщины? Какие это ты фильмы смотришь? Что тебе снятся разноцветные люди? Неужели ты смотришь аниме?» «Нет, и покраснела, я уже взрослая и самостоятельная женщина, и вообще у меня нет времени на эти детские развлечения». «Да-да, ты сильная и независимая женщина, вот именно. А раз ты сильная, независимая, то ты можешь спать и принимать ванну тоже одна». «Нет, Миша, я очень зависимая и слабая девушка. Забудь, что я до этого говорила, это я еще просто не проснулась, вот и ляпнула». «Ладно уж, пойдем одеваться, зависимая ты моя». Глава 14. На выходе нас уже встречала целая делегация, и была она весьма и весьма разношерстна. Одни были одеты весьма по-современному, другие были одеты в какую-то высокотехнологическую броню, другие же в одеждах 19 века. Но до них стояла целая колонна стражей, которые выглядели футуристично. Сойдя с трапа, стража подняла оружие перед собой, а все остальные встали по стойке смирно и дружно поприветствовали меня. «Приветствуем претендента». Спокойно осмотрев всех, я поприветствовал их, как проинструктировала меня Ванда. «Приветствую, товарищи». В ответ все, включая стражу, приложили руку к сердцу и склонили голову, выражая свое почтение. После мы все переместились в банкетный зал, где последующие события можно описать одним словом – смотрины. Причем с обоих сторон и при всем при этом все мы были знакомы, ибо мое детство прошло здесь, и мы пересекались раньше, а сейчас мы заново знакомились и узнавали друг о друге, что-то новое. Лично я узнавал, кто за что отвечает и как дела у их детей. Все же с кем-то из них я провел свое детство, и мы весьма сдружились. После получения первичной информации друг о друге нас разделили, и меня с Вандой повели в гостиную комнату. Немного освоившись к нам, пришла служанка и сказала, что ритуал будет проведен завтра, а самого претендента, магистр, ждет у себя в кабинете для разъяснения всех тонкостей завтрашнего мероприятия. «Хорошо, я буду готов встретиться с магистром через 10 минут. Я буду вас ждать за дверью, господин». Подождав, пока служанка уйдет, я попросил Ванду рассказать об этом магистре. «Можешь не волноваться, и если говорить кратко, то это человек, который контролирует и отвечает за всех суперов в нашей семье. На данный момент эту должность занимает мамина подруга, так что можешь ни о чем не переживать. Я хоть и не слишком близко знакома с ней лично, но благодаря кратким мигам общения позволили сформировать о ней весьма благоприятную картину. И если судить о ней как личности, то у меня сложилось мнение, что она приверженница пути малой крови или зубастого пацифизма. В том смысле, что она против превентивного удара по любому врагу, но при этом готова перегрызть глотки любому, кто нападет на ее людей. И эта информация весьма распространена в узком кругу, поэтому нас многие и не трогают, так как знают, что лучше не будить спящего медведя, ибо это нанесет намного больший ущерб, чем скорректировать свои планы. Хм, ясно, но вот только если тебя готовили как замену Ольге, то почему ты так мало общалась с, по сути, вторым лицом семьи? И где, кстати, сама Ольга? Бабушка решила не участвовать в банкете, а сразу отправилась к магистру. Это мне сообщили в то время, пока ты общался с советом. А что насчет первого твоего вопроса, то тут замешано желание бабушки. Она говорит, что я все еще не готова к полноценному знакомству с магистром. Понятно, значит, есть знания, которые запретны даже для наследника. Кстати, какое у нее имя, а то все магистр да магистр. Вот тут уже никто не знает, кроме бабушки. Как так? То есть все знают, что она подруга Ольги, знают, какой у нее характер, внешность, но не знают, как ее зовут. Нет, ты не совсем прав, также еще никто не знает, как она выглядит. Всегда, когда ты смотришь на нее, то ее силуэт расплывается, что не дает определить, кто она такая. То есть в сухом остатке мы имеем второго человека в семье, о котором известно всем, но при этом никто ничего не знает о ней, кроме той информации, которую она сама же и распространила. По-моему, это выглядит очень подозрительно. Ха, с тобой согласятся все, кто знает об магистре, но при этом еще никому за 40 лет не удалось узнать больше, чем я тебе рассказала сейчас. И при этом ты говоришь мне не волноваться. После услышанного мне наоборот стало более тревожно. Да расслабься, я же говорю, Она подруга бабушки, и этой информации можно доверять. Ладно, уговорила. Тогда я пошел. Хорошо, только не задерживайся там. Я не смогу уснуть одна. Ни в коем случае. Как появится возможность, я сразу сбегу к тебе. Поцеловавшись на прощание, я вышел в коридор, где меня ждала служанка. Увидев, что я готов следовать за ней, она начала показывать мне дорогу. И я вообще не удивился, когда меня повели через потайные двери на этажи, которые находились ниже уровня земли. Ну что же, давай посмотрим, кто ты такая, магистр. Добравшись до места назначения, служанка оставила меня, сказав, что магистр ожидает меня за этой дверью. Войдя в комнату, я увидел бабушку и сидящую в кресле, которая не спеша пила чай, а напротив нее сидела еще одна женщина. Нетрудно было догадаться, что именно она была магистром, и чем дольше я смотрел на нее, тем больше казалось, что я ее знаю. И прежде, чем я успел сказать хоть слово, она мгновенно оказалась около меня и обняла меня. «А-а, какая радость! Я наконец-то снова могу обнять своего племянника! Как же ты исхудал! Щеки впалые, синяки под глазами, щетина и одни кости да кожа! Ты как все это время выживал? Да успокойся ты, не видишь, что он тебя не узнал? Как так? Неужели мой медвежонок не помнит свою любимую тетю Машу?» Честно говор, отпустив меня, красивая женщина вернулась на свой трон, а у меня начали появляться подозрения, кто она. А если так, когда же женщина села на трон, у меня в голове как будто что-то щелкнуло. Я вспомнил тетю и тут же словил головную боль от быстрого просмотра отдельных воспоминаний, а также шок от ее поведения. В детстве тетя Маша была холодной, малоэмоциональной женщиной, появляющейся всегда внезапно, а тут такой эмоционал. «МММ, чувствую, узнал. А-а-а, как, зачем, почему ты?» Спрыгнув с трона, она вновь стала с силой обнимать меня. Не зная, как реагировать на новое поведение тети, я обнял ее в ответ и ощутил такое родное, но давно забытое чувство. Маша через силу транслировала материнскую любовь. К этому моменту я упорядочил все воспоминания, и добавилось понимание, что все детство тетя Маша была рядом. Упади я с качелей, то она тут же появится с лечебной мазью и успокоит меня, после чего проводит до родителей. Когда же я попытался скрыть двойку от мамы, Маша раскрыла меня, но вместо того, чтобы все рассказать родителям, она весь день занималась со мной и Вандой. Когда же я исправил оценку, то убедила меня рассказать всю правду родителям, поддерживая меня со спины. Еще был случай, когда мы с друзьями перепили, и я, еле перебирая ногами, шел домой, но по пути меня подобрала тетя и отнесла на домой к себе, прикрыв от родителей. Как оказалось, я шел совсем не туда и рисковал переночевать на улице, и таких моментов, где тетя меня выручала, было масса, что даже и не припомнить их всех. Маша была мне второй матерью. Я вернулся, мама. Разреветься нам не дала бабушка, отстраненно напомнив, что генетически у человека может быть только одна мама и один отец. Рассевшись за столом, Ольга сходу начала рассказывать, к чему мне нужно быть готовым. Маша же дополняла и более подробно рассказала о том, что будет происходить со мной в плане силы и что оно такое. Как оказалось, сила — это нейтральная энергия, пронизывающая всю Вселенную. У нее нет сознания и воли. С течением времени разумные постоянно окрашивали мир в черно-белый, демонтировали врагов и превозносили себя. Из-за этого появились новые направления силы. Светлая и темная сторона силы являются производными и появились из-за помешательства разумных. Эти силы хоть и называются противоположностями, но больше чем наполовину одинаково состоят из единой силы, и лишь малая доля зависит от намерения и чувств пользователя. Кто-то считает эти ответвления паразитами, кто-то улучшением, но большинство просто принимают все грани силы и пользуются ими. Одной из таких является тетя. Она продемонстрировала мне техники с обоих сторон. Молнии темной силы, в течение которых ее глаза нашлись ярко-красным светом, и пламя светлой, в этот раз глаза приобрели голубой оттенок. Также она показала высший уровень в управлении силой, когда смогла использовать обе техники одновременно. В это время тетя приобрела гетерохромию, один глаз был красным, другой синий. Чтобы использовать обе силы одновременно, надо иметь стальную волю и филигранно исполнять техники. Что же касается оттуда, то его не просто так называют испытанием для правителя. Там я столкнусь со своими страхами и искушениями. Пройдя испытание, то я докажу, что имею четкий моральный кодекс и крепкую волю. Если же меня настигнет провал, то я впаду в светлое или темное состояние, и если после ритуала не буду бороться с самим собой и не подмечать для себя странности в поведении, то могу и остаться в этом состоянии надолго. Если же бороться и напитывать себя противоположной стороной силы, то уже через месяц человек придет в норму. После всех важных встреч бабушка напомнила, что при успешном прохождении я уже через неделю смогу вернуться в Нью-Йорк. Поговорить наедине с Машей мне так и не удалось. Время было позднее, и мне надо было выспаться перед завтрашним экзаменом. Когда Миша ушел, тетя вновь расположилась на троне и с холодом посмотрела на мать. «Если это все, то ты можешь выметаться из моего дома. Я бы предпочла допить чай и послушать доклад разведки. Все отчеты уже у тебя на столе. Будут вопросы, можешь вызвать меня». В комнате установилась холодная тишина, и лишь звук чаепития нарушал гнетущую атмосферу. «Хаем, похоже, было ошибкой приводить его сюда. За столько лет ты должна была понять, что это была необходимая мера. Мы...» «Да мне насрать, какими принципами ты руководствовалась. Я никогда тебе не прощу тот приказ, и никто, кроме Миши, не будет следующим правителем. Ты можешь привести хоть тысячи аргументов и причин, но у меня, в отличие от тебя, близкие никогда не станут предметами торга. Не откажись ты от титула наследницы, то сама бы сейчас решала, как поступать. Ты могла бы...» «Нет, это наследие Миши, и я никогда...» «В тебе также течет кровь наследника, и ты...» «Теперь уже нет, я отказалась быть претендентом. Никто не может отказаться. Хватит, мы проходили это уже сотни раз. Сегодня у меня нет настроения спорить с тобой. Если ты допила чай, то выход знаешь где. Я все еще жду отчет. Похоже, у кого-то началась деменция. Отчеты ждут тебя. Это приказ». После сказанных слов в комнате воцарилась гробовая тишина, но уже через секунду магистр начал свой доклад, и лишь глаза могли выдать настоящие эмоции. Глаза Маши горели чистым айродиумом. Со стороны можно было бы подумать, что подчиненный буднично отчитывается боссу, но будь на месте Ольги сейчас кто-нибудь другой, то он тут же потерял бы сознание. Но и Ольге пришлось напитать себя светлой стороной силы для того, чтобы спокойно выдержать напор дочери. После окончания доклада Ольга поблагодарила за хорошую работу и ушла. Маша же перестала себя сдерживать и устроила буйство силы. «Когда я вышел, меня перехватила та же служанка и повела обратно. После этого разговора я ощутимо расслабился. Как оказалось, после ритуала я не стану резко другим человек. Максимум превращусь в черта или ангела на месяц. К Ванде я вернулся как к ужину. За ужином я чувствовал себя не в своей тарелке, и первое время не знал, стоит ли плюнуть на просьбы старших женщин и рассказать Ванде всю правду, но меня опередили. «Миша, не беспокойся, я все равно рано или поздно все узнаю, и если старшие решили, что мне еще рано знать некоторые вещи, то пусть так и будет. Да, ты права, но...» «Нет, Миша, прошу, не надо мне рассказывать». «Хорошо, если это твое желание». «Спасибо, кстати, насчет моих желаний. Завтра ты целый день будешь вне доступа, и мне будет очень одиноко, поэтому желаю, чтобы ты сегодня заполнил меня полностью. Будет выполнено, мэм». Спать мы легли лишь после полуночи, насытившись друг другом. Сегодня Ванда была ненасытна и бескомпромиссно вела в постели. На удивление, завтрак вновь готовила Ванда, но в этот раз всего лишь в одном фартуке. От такого приглашения не отказываются. В итоге на ритуал я опоздал. Меня встречала Ольга и Маша, которые были противоположностью по настроению. Бабушка была недовольна, а тетя, не скрывая, улыбалась и шутила над моей выносливостью и ненасытностью дочери. От таких комментариев я весь покраснел и захотел поскорее начать ритуал. Сняв одежду, которую все равно разорвет бушующая сила, я уселся в центре комнаты. Сильнейшие пользователи силы окружили меня и начали произносить ритуальные слова. Старейшина этого храма взяла кинжал в руку и порезала себе ладонь, после чего начала быстро выводить вокруг меня символы. Постепенно, когда появлялось все больше кровавых символов, все громче звучали ритуальные слова, и тем больше меня клонило в сон. Я старался не отключаться, но в какой-то момент веки стали настолько тяжелы, что я не удержался и моргнул. Когда же я открыл их, то я уже был в совсем другом месте. Глава 15. Открыв глаза, я увидел смерть Алиши. Когти ящерицы пронзили ее тело, разорвав сердце. Время застыло, я смотрел на улыбку женщины и стекленеющие глаза той, которая пожертвовала собой ради меня. Где-то на задворках сознания крутилась мысль, что все это не настоящее, всего лишь иллюзия ритуала, но кровь на моем лице и затухающее чувство облегчения, считывающейся силой от Алиши, убеждали меня в обратном. В этот момент как черт из табакерки появился он. «Прими мою силу и ты сможешь спасти своих близких. Никогда. Сможешь усилить своих женщин, воскресить любого и также убить всех твоих врагов. Нет. Подумай, что ты теряешь. Ты сможешь спасти эту женщину». Я сказал, «Нет». После этих слов с меня как будто спал камень, что тянул меня вниз, и я воспарил. Волной силы я откинул ящерицу и поймал Алишу. Холодной, дрожайшей рукой она коснулась моего лица и с улыбкой сказала то, отчего моя вера в нереальность происходящего пошатнулась. «Спасибо тебе, это была лучшая неделя в моей жизни. Я никогда и не надеялась, что меня кто-то полюбит. Но ты ведь не настоящая, все это не настоящее, я». Холодные пальцы накрыли мои губы. «Не надо, хоть перед смертью можно мне побыть любимой». Издав свой последний вздох, я почувствовал, как жизнь покинула тело. «Но это же уже случилось, и я не мог ничего сделать. Правда ведь, или же?» Дальнейшее самобичевание прервал вскрик Гвен. Один из ящеров отбросил ее в сторону и уже собирался напрыгнуть на нее следом. Оттолкнув ящера в сторону силой, я бережно положил Алишу и сосредоточился на битве. Во время битвы я то и дело замечал, как Джессика прикрывалась союзниками и атаковала из-за спины и даже несколько раз промазала по паучкам. Используя усиление тела, тутаминис и телекинез, я быстро вырубил ящериц. После битвы мы собрались возле погибшей. Сколько бы я ни убеждал себя в нереальности всего происходящего, но все ощущения и чувства твердили обратное, как и сила. В тишине скорби Джессика внезапно выдала фразу: «Вот же дура». Все с шоком уставились на нее. «Собаки щита, собачья смерть, заткнись». Она пожертвовала собой ради защиты человека, это великий и самоотверженный поступок, а ты все время пряталась за моей спиной. ХМПФ, просто умерла вовремя, всех вас ждет смерть. Да как ты, Джессика, что с тобой? Это на тебя не похоже. Просто я прозрела, с этой силой, которой ты меня одарил, мы сможем стать повелителями таких девушек, как это, будут тысячами валиться у твоих ног, лишь помани пальчиком. Поэтому не вижу смысла сожалеть из-за какой-то букашки. Неужели сыворотка ОС вновь раскрыла себя из-за силы? Ты ответишь за свои слова. Да, хоть я и не знакома с этой женщиной, но нельзя так относиться к погибшим. Резкую смену поведения у Джессики можно объяснить только или влиянием сыворотки ОС, или из-за влияния темной силы. И в том, и в другом варианте у меня нет решения. Я уже пытался вылечить ее от влияния сыворотки, но у меня не получилось. Если оставить ее в таком состоянии, то она может натворить очень много зла. Задержите ее. Но как только я это сказал, как она тут же ударила молнией силы и вывела сразу троих. Завязалась скоротечная потасовка. К счастью, она сильно отвлеклась на меня и не пропустила удар от Наташи. Повалив на землю, ее связали и положили возле Алиши. В этот момент у меня в сознании всплыла техника воскрешения. Я мог бы перенести жизненную силу от одного человека в другого, тем самым убив одного и воскресив другого. Если бы была возможность все поменять, согласна, было бы лучше, если бы ты умерла вместо Алиши. С такими взглядами на жизнь она может развязать Третью мировую. Как бы мне не было сложно это говорить, но ты должна умереть, мама. Да, так будет лучше. Жаль, что мы не можем обменять жизни. Когда Наташа потянулась за ножом, я остановил ее. Стой, я могу оживить Алишу. Как? Оживляй быстрее. Так чего ты молчал? Для успешного оживления мне нужна жертва. Не вижу проблемы. У нас тут как раз подходящая ситуация. Мы должны очистить мир от тьмы, и не должны колебаться в этом деле. Но это же Джессика. Нет. Ты лишь спасешь ее этим. Освободишь от тьмы. Ты разве не видишь, как она мучается? Очисти ее душу. Да, я чувствовал, как от Джессики несет темной стороной силы, и ее душу в прямом смысле этого слова пожирает тьма. Она была заражена темной стороной силы. Я понимал, что должен убить ее, ибо она находится в плену темных сил, и мне нужно ее освободить. Смотря на Джессику, я вспоминал все наше проведенное время вместе и все никак не мог решиться. Вокруг же мир начинал исчезать в буйстве урагана силы. Исчезли все девушки, и лишь осталась Джессика и Алиша, а позади Миши появилась дочь, которая продолжала убеждать применить технику воскрешения во благо света. В какой-то момент даже Джессика начала умолять убить ее, а все искал иное решение, но каждый раз приходил к одному выводу. «Мне надо применить технику, воскресить Алишу, убить Джессику и двигаться дальше». Но я не сдавался, Я не желал убивать свою женщину, и мой мозг упорно искал выход. Признаться честно, дочь поработала на славу, она изменила почти все воспоминания, подменила все, что только можно, чтобы у меня остался лишь один вариант, но она не учла одного. Находясь в тупике, человек всегда начинает рассматривать тот вариант, что все сейчас происходящее не настоящее. Этот единственный не тупиковый вариант все больше получал подтверждение и находил несостыковок. Дочь просто не успевала залатывать черные дыры в моих рассуждениях. Когда же я закрыл глаза и расслабился, то все звуки резко оборвались. Открыв глаза, я увидел перед собой дочь. «Поздравляю, ты справился». «Спасибо, наверное. Хоть ты и победил сейчас, но помни, я всегда рядом, лишь позови». После этих слов она исчезла, а мир вокруг почернел. Мда, не этого я ожидал от светлой стороны. Подмена памяти, давление на суть, игра за другую сторону в попытке обелить себя и убийство во славу света. Хотя от света и надо было чего-то такого ожидать, ведь все-таки они с сыном, это две стороны одной медали. Внезапно впереди меня появился круг света. Посередине круга стоял стол с шахматами и два стола, на одном из которых сидел сын. Подойдя к нему, я с опаской сел на свободный стул, на моей стороне были белые фигуры. «Первый ход за тобой, ХМ, интересно, решил поговорить и запутать перед началом битвы?» Улыбнувшись, «Нет, просто сыграть и поговорить, как-то не верится, откуда эта предвзятость и недоверие?» «Ну, твоя репутация бежит вперед тебя». «Да, я стараюсь поддерживать образ, к сожалению, из-за сестры он уже не тот, что прежде. Вот веков сто назад ты бы так спокойно передо мной не сидел. И что же изменилось? Моя сестра становится все умнее и изощренней. Чему вы, людишки, активно ее подталкиваете, коверкая понятие добра и света? За это я даже перестал устраивать апокалипсы в ваших мирах, лишь наблюдаю и подталкиваю разумных к исполнению их желаний. Ха, но я-то знаю, что дьявол кроется в мелочах, и вот этих твоих подталкиваний хватает для нашего мира. Ха-ха-ха. Что верно, то верно, я давно отошел от открытых и прямолинейных действий, да и сестра стала действовать более нелинейно. Встретил бы ты ее до изменения и получил бы с порога давление света и указ служить ей вечно во благо света. Это сейчас сестра начала использовать уловки и даже манипуляции с силой, используя крапли темной стороны, но все равно ее выбор с подменой и изменением всей памяти слишком прямолинейно. И ты хочешь сказать, что ты не причастен к конфликтам на Земле? Ха-ха, конечно нет, в некоторых моментах я не удержался. Все-таки темные подвержены влиянию эмоций сильнее обычного, и я не исключение. В последнем моем деянии я даже поступил как хороший парень, спас жизнь одному австрийскому художнику. После него я лишь мелко пакостил сестре. Ха, впрочем и неудивительно, но вот что мне интересно, что ты имеешь в виду мелкие пакости? Ну, наверняка ты знаешь про паладинов, и в последнее время я стал раскрывать миру правду про этих разумных. Правду? Да, правду. Ведь до недавнего времени паладинов считали примером благочестивости и непорока. На деле же все обстояло не так. Да, паладины были фанатично преданы сестре, но они ни разу не были скромнягами и брали от жизни все, и тем более любили подоминировать на моими темными жрицами, желательно в постели. А почему у тебя были жрицы, а у дочери паладины? Разве это не очевидно? Я определяю себя как мужчина, и мне больше нравится, когда поклоняются прелестные девушки, а сестре как женщине, мужчины. Вкусы же у нас довольно схожи, как брат с сестрой, а последователям передавались наши взгляды на мир, поэтому частенько они брали друг друга в плен и удовлетворяли свою обоюдную похоть. Сестра все еще не готова признаться в своих чувствах открыто, поэтому допускает такие возможности и замазывает эти детали в истории. То есть ты хочешь сказать, что дочь скрытая извращенка? А ты как думал, кто еще будет получать удовольствие, когда ее берет силой брат? Что, ты изнасиловал свою сестру? Скривившись от моего вскрика, не кричи, я все прекрасно слышу, и чем ты меня слушал, я же только что сказал, что ей это нравится. Маньяки тоже думают, что их жертвы получают удовольствие, поэтому твое уверение может быть самообманом. Это могло быть правдой, если бы не одно «но». Мы являемся близнецами силы и чувствуем друг друга постоянно. У нас друг от друга не может быть секретов, и лишь нежелание сестры чувствовать меня и отвергание своих желаний делает нас врагами. Ибо сучий старик в начале нашего рождения вбил в наши головы удобные ему мысли, из-за которых мы до сих пор страдаем. Не похоже, чтобы ты страдал. Как думаешь, сколько мне лет? Я уже давно перебесился и убил того старика, а редкостные возможности сблизиться с сестрой скрашивают мои ожидания. Возможности сблизиться, да, обычные средства не для нас, и тут мне приходится изворачиваться. Обычно я избираю сосуд из ее паладинов и начинаю готовить для себя, постепенно он меняет мировоззрение, становится сильнее и когда встречает такую же жрицу, но обработанную сестрой мы можем вселиться в их тела ненадолго. После этого обычно происходит битва, переходящая в секс. Я ясно, это все, конечно, интересно, но для чего ты все это рассказываешь? Тебе, кстати, шах, во-первых, ты сам попросил. Во-вторых, я плавно подвожу к главной теме. Несколько десятков лет назад я вновь нашел подходящий сосуд и начал его готовить. Дочь же все больше принимала саму себя и тоже начала готовить сосуд. Но теперь она выбрала именно сестру моего сосуда. Как ни странно, но наш выбор пал на тех, кто уже владел силой. В этот раз я решил обойтись без битв, я как мог влиял на чувства своего сосуда и разжигал любовь к своей сестре, но зная сестру, она бы не допустила бы обычного секса между нами. Поэтому я нашел себе помощницу, жена моего сосуда и подруга сосуда сестры. В один прекрасный день, молодожены под моим влиянием предложили их подруге-сестре разнообразить половую жизнь, если короче, то устроить групповушку. Для сестры оказалось неожиданностью, что Маша согласилась на это предложение, ведь она все еще не брала в расчет реалии этого времени. Я воспользовался этим шансом и вселился в сосуд, а вслед за мной сестра. Это была моя величайшая победа и продвижение в плане наших отношений за все время. Мы любили друг друга без причины, без битвы. В тот день Максим подарил жизнь двум любимым женщинам. Елена родила крепкого мальчика, которого назвали Михаил, а у Маши, к сожалению, произошел выкидыш. Должна была родиться девочка, но я поспешил, и Маша не набрала достаточной силы, чтобы выносить наше общее дитя. Ты же впитал лишь мою силу, поэтому Елена справилась, но дочь для баланса пропихнула в тебя свою частичку, чем породила две враждующие энергии в тебе. Обычно в наших общих детях эти две силы не конфликтуют, но ты другой пример, и мне пришлось вмешаться. Слушая рассказ сына, или же если считать, что он не врет, то отца, я оптикал и охренивал. Михаил, я твой отец, тебе шах и мат. Не зная, как реагировать на такое откровение, я сконцентрировался на шахматах, не понимая, как все пришло к такому повороту событий. Недавно я теснил на поле противника, но вот он сделал пару ходов и выиграл. То же самое произошло и сейчас, я был уверен в своих силах и не собирался поддаваться на провокации сына, но вот уже сижу перед ним и не знаю, что делать. Да можно было пойти легким путем, сказав, что все это ложь, но сердце говорило об обратном. Да, генетику и воспитание не обойдешь, но нас с тобой многое связывает, но самое главное ты, как и я, пойдешь на все ради своих близких. И как хороший родитель я присматривал за тобой и дал тебе знания, что помогут тебе в будущем. Как я понял, под знаниями ты имеешь в виду после знания, но как ты за мной присматривал, ну это было легко. Все-таки ты рос в общине форсюзеров, а они не брезговали использовать темную сторону силы, плюс после неудавшейся беременности Маша легко приняла мою силу. Мне надо было лишь подтолкнуть ее в правильном направлении, и вот она уже считает себя твоей матерью, что как бы недалеко от правды, ведь забеременела она с Еленой одновременно и все тяготы прошли вместе. И как я уже говорил, сестренка та еще цундера-извращенка, и тоже считает тебя сыном. Если все, что ты рассказываешь, правда, почему случился переезд и что случилось с моей памятью? В это дело я уже не вмешивался, после того, как я понял, что у тебя дела идут как надо, я ушел в другую вселенную, все-таки я не могу постоянно наблюдать за тобой и оставил вместо себя свой остаточный слепок. Знаю лишь то, что в Америке на тебя повесили проклятие, которое срезонировало с моим подарком, и ты прожил еще одну жизнь в полученных воспоминаниях. Все это звучит так нереально, но в то же время я не могу найти несостыковок. Ну что же, думаю, для первого общения достаточно и нам пора заканчивать. Может, в следующий раз ты сможешь поговорить с сестрой и услышать ее версию. Да не напрягайся ты так, не будет никакой битвы, я просто хотел поговорить с сыном. К сожалению, ты забудешь наш разговор, но со временем, когда ты станешь более могущественным, сможешь все вспомнить и сам связаться со мной. А пока, живи и наслаждайся жизнью, сын. Глава 16. Открыв глаза, я увидел обычный белый потолок. Оглядевшись, я понял, что нахожусь в больничной палате, и на входе стояла стражница. Когда же я уже хотел ее позвать, вошла тетя Маша. Коротко переговорив со стражницей, мы остались одни в палате. Поздравляю с успешным прохождением ритуала. Спасибо, но почему я в больничной палате? Обычная мера предосторожности. Обычно после ритуала люди сильно истощены, и тут они получают нужный им уход. Ну так что, расскажешь, что у тебя было там? Если честно, то я ничего не помню. Вот я в ритуальном зале, а в следующий миг уже открываю глаза тут. Хм, интересно. Но ничего, такое тоже бывает, и постепенно ты все вспомнишь. Хорошо, а что будет дальше? Дальше ты будешь жить у меня, и тренировать тебя буду тоже я. Но я вроде как должен был сразиться с лучшими воинами. Нет, ха, а я, по-твоему, кто? Тебя будет учить сильнейший член семьи Громовых, и можешь не сомневаться, после моего месячного тренинга ты сможешь победить других. За месяц стать великим мечником и магистром в силе, как-то не верится. А кто сказал, что ты станешь мастером? Ну так мне надо победить сильнейших воинов семьи, а они наверняка мастера своего дела. А об этом можешь забыть. Я договорилась с Ольгой, к тому же это просто формулировка, ведь наш правитель всегда побеждает сильнейших. Пропаганда и репутация в нашем мире стоят иногда даже больше, чем реальная сила. Ну, ладно, сейчас проведут завершающие осмотры и поедем домой, а то Ванда уже заждалась. Да, поскорее бы встретиться. Кстати, почему ты не расскажешь ей, чем занимаешься? Давай пока оставим этот вопрос. Ладно, придет время, и она все узнает. А пока оставь все как есть. Хуха, хорошо, но знай, мне неприятно врать Ванде. Поверь, мне тоже не в радость, но этого требует ситуация. Ольга и Маша до ритуала. Если его не поторопить, он опоздает. Евга, иди, отставить, когда он будет готов, сам придет. А нам с тобой надо переговорить с глазу на глаз. ТЦ, пойдем на тот диван. Я заберу Мишу к себе после ритуала. Исключено, он должен. Он ничего не должен. И я не спрашиваю разрешения, а констатирую факт. Если же ты будешь мешать мне. Ольга поморщилась от столь неприкрытой угрозы, но через секунду вновь приняла свой холодно отрешенный вид. В последнее время кто-то слишком часто превышает свои полномочия, и похоже, мне стоит задуматься о переназначении. Хм, думая о чем угодно, но я в любом случае проведу месяц со своим сыном. Поиграв в гляделки, Ольга заговорила первая. Анита Старк настоящий гений, и созданный ее реактор даже мы не в силах повторить. Если обещаешь, что Михал достанет нам ее технологию, то можешь делать что угодно, а когда он доставит ее, то я тут же объявлю его наследником и при его желании уступлю место главы. По рукам, скрепив договор рукопожатием, Маша пошла раздавать новые приказы об обустройстве своего дома. Ольга же закинула голову на спинку и прикрыла глаза. Кто бы знал, каких сил ей стоило не сорваться и наконец не рассказать всю правду дочери. Как же она безумно любит ее и своих внуков. Как желает проводить с ними больше времени и как жалеет упущенную возможность. Но ей нельзя показывать привязанности, нельзя, чтобы маска холодной и безжалостной правительницы треснула. Ведь в случае неудачи агрессивных переговоров и последующей революции, ее близким не выжить, а с будущим врагом, который может видеть все, что творится на земле, иначе нельзя. Будущая борьба за территории как раз вовремя, мы сможем отработать технологии и обзавестись новыми ресурсами, плюс с ваканцами нам почти удалось заключить союз. Асгарцы это не земляне, их технологии на высоком уровне, а каждый житель это среднестатистический супер. Но когда мы получим реактор Старк, мы наконец сможем получить преимущество, которое станет козырем на переговорах. Уже скоро мы сможем скинуть ярмо, наложенное на нас асгарцами, и обрести свободу. Привет, любимый. Ванда встретила нас на пороге огромного особняка, и после обнимашек мы прошли внутрь. На удивление, обстановка была не сильно отличима от обычной квартиры. Не было огромного холла с лестницей на второй этаж, не было дорогих картин и других предметов искусства. Сняв верхнюю одежду в прихожей, мы прошли в столовую. «Ммм, а я гляжу, ты расстаралась для Миши. В кои-то веки мы поедим нормальную еду, а не твою диетическую стряпню. Конечно, ты их готовишь восхитительно, но воину нужно больше калорий». Ванда послала энергетический сгусток, который растаял в метре от Маши, и когда она хотела сказать колкость в ответ, я ее притянул для поцелуя. Я соскучился. И я тоже скучала. Хи-хи, как же очаровательно вы смотритесь, милашки. Да, мы лучшая пара в мире. Я и не сомневаюсь. А где Пьетро? Сейчас он выполняет поручение бабушки. ТЦ, опять Ольга использует моего Пьетро как посыльного, Да и он хорош, знает же, что в это время мы кушаем, мог бы и забежать на ужин. Ладно, давайте кушать. Только сев за стол, я понял, насколько голоден. Кстати, сколько времени я был в отключке? Ритуал длился пару дней, еще 3 дня ты валялся в постели. Сколько? Если сложить, то получится 5 дней. Ох, спасибо, капитан, очевидность. Просто по моим внутренним ощущениям прошло не больше дня. Это нормально, ладно, давайте уже кушать. Когда же я пробовал новый салат, то чуть не подавился. Чья-то нога внезапно оказалась на моем паху. Заметив мое замешательство, Маша, сидевшая рядом со мной, шикнула на дочь. «Дача, имей терпение, хоть я и не такая консервативная, как Ольга, но это перебор. Ладно, ладно, но вообще-то ты могла и не замечать этот легкий флирт. КХМ, КХМ, я думаю, что наелся. Отлично, давай я покажу, где твоя комната. Ха-ах, поздно не ложитесь, завтра у Миши тренировка, которая начнется в 5 утра. Тогда нам надо поторопиться». Договорив, Ванда начала толкать меня в спину, подгоняя. До комнаты мы дошли уже разгоряченные и полуголые. Не размениваясь на прелюдии, мы быстро оказались в постели. На удивление, проспав пару часов, я был бодр и полон сил. Выскользнув из постели, не разбудив Ванду, я пошел в душ. Быстро помывшись, я решил подкрепиться. На полпути меня перехватила Маша и повела на спортплощадку. С этого момента, после пробуждения, ты идешь сразу на разминку и, выполнив 2-часовой комплекс, ты идешь завтракать. После завтрака у тебя будет 1 час теоретических занятий по техническому оборудованию нашей семьи и 4-часовая тренировка со мной. После обеда в течение 2 часов ты на практике будешь знакомиться с оборудованием. Еще 3 часа будешь сражаться с другими противниками. За ужином и последующие 2 часа ты будешь вникать в управление семьей, из 10 часов будешь сражаться со мной, пока не вырубишься. Через 2 недели начнем ходить на реальные операции. Через месяц отправишься в Америку с заданием. Заданием, да, это будет твоим финальным тестом, после которого ты сможешь стать главой семьи. ХМ, а я могу сейчас узнать, что это будет за задание? Через 3 недели я раскрою детали, а пока не бери в голову. В течение месяца ты получишь все нужные навыки. А теперь смотри и запоминай, этот комплекс упражнений желательно исполнять всю жизнь, и со временем ты сможешь тратить меньше времени на него. Всю следующую неделю у меня не было и минуты покоя. Тренировки, лекции и снова тренировки, а вечером проверка усвоенных знаний экзаменатором Марии. За плохо усвоенные знания меня били сильно, но аккуратно. К сожалению, после проверки знаний начиналось избиение, называемое сражением в полную силу. Маша абсолютно доминировала и избивала меня не щадя, ломая кости и оставляя глубокие раны, но на удивление, утром я всегда был здоров. Еще один неприятный сюрприз ждал меня на лекциях по современным технологиям. Оказывается, мое гениальное изобретение, энергетическая ячейка, тут уже давно изобрели и даже улучшили. Как мне объяснили, с помощью их оборудования и специальных материалов, это было несложно, а родители хотели создать энергетическую ячейку для обычных землян из обычных материалов. То, что я смог завершить исследование, доказывает, что я не глупый, скорее всего. Если пойду по пути ученого, то смогу добиться многого. Этим, возможно, стоило бы гордиться и обрадоваться, но для меня эта новость была все-таки больше неприятной. Думать, что ты первооткрыватель и сделал огромный рывок в науке, но после узнать, что твое изобретение давно уже открыли и ты даже не улучшил, а лишь сделал китайский аналог, такое себе достижение. Единственное, что утешало, так это то, что моя энергетическая ячейка значительно дешевле и может быть массово использована в гражданском секторе. Раньше ее более продвинутую версию не могли позволить использовать повсеместно, но теперь это изменится. Из плюсов, я каждый день звонил своим близким из Америки. По возвращению обещали мне сделать сюрприз. Странно, конечно, но в кадре постоянно присутствуют не то чтобы лишние, но незнакомые личности, хотя я догадываюсь, кто это может быть. Через неделю не выдержала Ванда. Придя на завтрак, она тут же проскочила под стол и начала поднимать моего бойца. Когда же она исполнила задуманное, то сразу уселась мне на колени и приняла в себя плоды стараний. В тот раз мне так и не удалось позавтракать, но я ни о чем не жалел. На восклицание Маши о соблюдении хоть каких-то приличий Ванда ответила судорожным оргазмом. После такого ответа Маша лишь напомнила, что через час меня ждет очередная тренировка, и удалилась. А ох, как же мне этого не хватало. Я люблю тебя. Ответив на этот монолог, поцелуем мы вместе кончили. Спасибо, с этими тренировками я. Не надо, я знаю, сама училась у мамы, но так больше не может продолжаться. Через месяц ты уедешь, а мне придется остаться и вновь расстанемся на неопределенное время, поэтому больше не буду терять времени. Я выпросила у бабушки отпуск, так что с завтрашнего дня мы будем вместе проводить тренировки. Класс, я очень рад этому, но есть один минус. Какой? Тебе придется учиться есть, а очень быстро, так как только в это время у нас есть время на близость. Как по мне, это не минус, а однозначный плюс. Обожаю тебя. Через 3 дня появился Пьетро. Наша долгожданная встреча состоялась на тренировочном поединке. Изначально тренировка началась как обычно. Против меня выставили неизвестного мне бойца, но уже в битве я заметил, что тот постепенно наращивает скорость ударов, пока не превратился в смазанный силуэт. Использовать силу для усиления себя или атаки противника мне было запрещено. Мне оставалось лишь положиться на интуицию и ощущение силы для предсказания ударов. К концу битвы я был весь избит и валялся в пыли. Вначале я еще успевал ощущать и реагировать, но чем дальше, тем больше увеличивалась скорость, и я уже не успевал предвидеть или поставить блок. Ах, мог бы и полегче бить. Неа, это твое наказание. За что? Сам не догадываешься? Есть догадки, и все они оправдывают тебя, но я хочу объясниться и прояснить. Можешь не начинать, Ванда счастлива, и ты вернулся, этого достаточно. Точно? Ну, почти, но благодаря тому, что я на протяжении 2 недель смогу тебя бить, этого достаточно. Жестко, но справедливо. Не поможешь встать? Конечно, у тебя как со временем. Я тут у бабушки очень интересную бутылочку свистнул. Предлагаю опробовать и отпраздновать твое возвращение. Вообще-то у меня нет свободного времени, но не отпраздновать, это будет кощунством. В тот вечер мы напились изрядно, и когда уже хотели сходить за добавкой, нас нашла мама. Ой-ой, нам кобзда. Маша не стала церемониться и отлупила нас как в детстве, после чего вывела весь алкоголь из крови и провела жесткий спарринг и лекцию, но спали в тот день мы с улыбкой, ведь это так напомнило детство. По окончанию 2 недель тренировки, меня стали брать на секретные операции. Конечно, я был лишь наблюдателем, но и этот опыт был ценен. Направленность операций была промышленный шпионаж. Чертежи добывались разными способами, от банального воровства под покровом ночи, до соблазнения и скачивания информации с согласия создателя. С использованием оборудования семьи многое упрощалось, но и красть приходилось не у обычных людей. На 4-й неделе я уже действовал сам. Я крал информацию с серверов, результаты экспериментов, опытные образцы и чертежи перспективных разработок, но были и странные задания. Мне нужно было соблазнить или споить какую-либо женщину, и вроде бы задание довольно легкое, если учесть, в каком мире я живу, но цели были лесбиянками, а это уже усложняло дело на порядок. К счастью, как оказалось, все эти независимые девушки быстро сдавались, если знать, чего они хотят, а хотят они одного – внимания. Для моей же сохранности Ванда не знала, чем именно я занимаюсь, а Маша не распространялась насчет моих операций. Вчера у нас с Вандой был незабываемый день. Мы посетили парочку парков, сходили в кино и посетили лучший ресторан нашей столицы – Ларио, а ночью был страстный секс. Прощались мы целое утро, и это должно было затянуться еще надолго, но Маша нас прервала. Быстро попрощавшись с Пьетро и Ольгой, я погрузился в самолет. На борту мы с Машей остались наедине, и стала рассказывать мое задание. Тебе надо будет добыть или чертежи, или опытный образец реактора Аниты Старк. У тебя будет полный доступ к нашим технологиям на твоем личном самолете. Личная информация об Аните Старк. Очень богатая, эксцентричная и любит девушек погорячее. Под своих временных ухажеров подкладывает своего двойника. Очень любвеобильна и любит доминировать. Со своими любовницами заключает контракт о неразглашении. Те же, зная возможности Аниты, молчат. Влюблена же она в свою секретаршу, но та пока не отвечает взаимностью и не теряет надежды найти того самого. Задание бессрочное, но сам понимаешь, надолго затягивать не надо. Есть вопросы? АО, АА, ХМ, очень информативно. Но давай полноценными словами. Зачем? Разве мы не можем с помощью своих ресурсов создать аналог? Нет. Анита Старк истинный гений. Мы смогли уменьшить реактор до размеров обычной машины. Но дальше дело встало, и наши ученые в тупике. Ясно одно. Классическая наука и ее известные пути не могут решить данную задачу. Мы считаем, Анита открыла новую грань науки, поэтому так важно заполучить ее технологии. Украсть или отобрать мы не в силах, поэтому ты получаешь это задание. Еще вопросы, почему нет срока по выполнению задания? Во-первых, в этом деле спешка ни к чему. Во-вторых, как ты знаешь, в ближайшие годы у нас будет передел власти, и вроде бы технология Аниты пригодилась, но для изучения, модернизации и смены тактики действия потребуется время, которого не хватит, к тому же против людей и суперов хватит и того, что у нас есть. Плюс, когда ты станешь официально наследником или же если захочешь правителем союза, то на тебя свалятся их обязанности и их работа, а ее я тебе скажу немало. Поэтому наслаждайся пока свободной жизнью, но через 5 лет желательно, чтобы были какие-то подвижки. Я ответила на все вопросы, а если я захочу вернуться, не проблема, этот самолет оборудован искусственным интеллектом и маскировочным покрытием. Управлять им можешь через любое цифровое устройство. Понятно, тогда пришло время прощаться. Да, пора, но как я уже сказала, ты можешь навещать нас. Обязательно, в этот раз я не пропаду. И не надейся, в этот раз из-под земли достану, но ты не пропадешь. Обнявшись на прощание, Маша ушла, а я отправился назад в Америку. Глава 17. Конец. Поставив автопилот, я принялся обдумывать стратегию выполнения моего задания. К сожалению, самый легкий путь, где я провожу рукой перед лицом Старка и говорю, что это не те дроиды, которые вы ищете, не подойдет. Как я узнал, этот держится недолго, после чего спадает. С директорами Аскарп мне повезло. Когда спал эффект внушения, они просто-напросто наложили в штаны от страха. Отойдя же от шока, они решили, что лучше пусть все остается так, как есть. К тому же Джессика перестала быть одержима убыточным проектом с сывороткой «Суперсолдат», что сняло основное недовольство. Со Старк такой трюк может и не подействовать, спасибо Лаки за демонстрацию, и даже если все сработает как надо, то вскоре поднимется шум, что привлечет внимание ненужных личностей к этой технологии, что недопустимо. Остается вариант с соблазнением, но и тут клин, чтобы уложить Старк, надо, чтобы она была в усмерть пьяная и с учетом ее алкогольного прошлого, ядерного реактора в груди и бессменного секретаря, это та еще задачка. Поломав голову, я решил не зацикливаться. У меня полно времени, а с учетом будущих событий мне представляться парочку отличных шансов. Поэтому по прилету устрою себе отпуск. Пов Джессика, выслушивая доклад о делах в компании, я не могла не поморщиться. Последний месяц выдался нелегким. Акции постоянно скачут, директора вновь начали о чем-то шушукаться, а журналюги взбесились как во время течки и строчат тонны грязи о нашей компании, но это еще ничего, после поры угроз о повестке в суд они выпускают опровержение. Главная проблема заключается в людях. Более 10% персонала не может выйти на работу по той или иной причине. Противостояние Уилсон или же по-другому Кингпину обходиться недешево. Если все так и продолжится, то мы рискуем потерять компанию. Что думаешь об этом, Хотору? Глава безопасности Аскарп. Надо заключать перемирие. Нам нужно. Нет. Эта сучка покушалась на меня и на тебя, мама. Мы должны покончить с этой тварью. Успокойся, Эми. В большой политике нельзя быть категоричной. Хотору, продолжай. Так вот, нам нужен перерыв. Если продолжатся удары по нашему мирному персоналу, то это может привести к большим проблемам. В свою же очередь, у Уилсон нет этой проблемы, так как большую часть дохода она получает по серым схемам, а банды быстро восполняют потери всяким отребьем. В перспективе мы не можем вести длительную войну, нам нужно перегруппироваться, найти место, где прячется эта тварь и одним ударом прихлопнуть ее. Тогда решено, завтра мы заключим перемирие. ГРР, ну почему вы не разрешаете мне разорвать ее, когда мы знаем, где она? Потому что, она появляется только в людных местах, и если ты нападешь на нее там, то будет много невинных жертв. После такой выходки на тебя будут охотиться все агенты щита, ведь у Уилсон много влиятельных друзей. По этой же причине щит не трогает ее суперов, пока они не убьют какую-нибудь шишку или же не устроят массовую резню, на их проделки смотрит сквозь пальцы. Поэтому ты и твои подруги из раза в раз сражаетесь с одними и теми же суперами. Стервятница, доктор Осьминог, Носорог и другие, пока они лишь грабят и никого не убили, ими не интересуются. Но они никого не убили лишь потому, что мы всех спасаем. Только благодаря нашей команде паучков все живы-здоровы. Наверху это никого не интересует. Будут жертвы, будет ответ, но зная вас, вы этого не допустите. Поэтому мы на время подпишем перемирие. С завтрашнего дня вашей команде придется самим искать правонарушителей. Ха-ха. Хорошо, я оповещу девочек. Не расстраивайся, скоро должен прилететь Миша. А с этим противостоянием у нас не было бы времени нормально пообщаться. Так что все к лучшему. Надеюсь, ты права. Посадив самолет на личную парковку Джессики, я приготовился к выходу. С собой я взял мелкие примочки, но оставил защитный костюм. Без подпитки реактора Старк он нуждается в постоянной подзарядке. Спустившись, меня встретила радостная Джессика. Она радостно пища бросилась ко мне на шею. Как же я скучала. Вместо ответа я захватил такие желанные губы. На пару минут и мы выпали из реальности на несколько минут. Оторвавшись друг от друга, я посмотрел на счастливую улыбку Джессики и понял, что несмотря ни на что, осчастливлю всех моих женщин. Для начала я хочу извиниться за столь большую задержку. Я планировал выпустить все это еще до Нового года, но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. К сожалению, но данную историю продолжать я не могу. Если желаете узнать причины, то прошу прочитать объявление. На этом объявляется конец этой истории.